Глава 22. Старый маяк. Из дома мадам Анаит Лера и Максим отправились на городской пляж. По пути Лере позвонила Светка Щербакова, которая тут же принялась упрекать ее за то, что они ее не дождались. «Прости». Лера едва успела нырнуть в беспрерывный словесный поток подруги. «Так получилось, мы ни в чем не виноваты. Мы уже рядом с пляжем, а ты где?» «На пляже для местных», — ответила Светка. «Дуйте поскорее сюда, а то мне скучно». «А Дэн с тобой?» «Я его сегодня еще не видела». «Мы договаривались встретиться. Как же плохо, когда у человека нет телефона». «Он знает, что мы каждый день ходим на пляж. Если что, подойдет». Светка была права. Убрав телефон, Лера позвала Максима с собой на пляж для местных, но брат вдруг заупрямился. «Щербакова опять начнет ко мне приставать», — недовольно сказал он. «Не начнет. Она уже поняла, что ты к ней равнодушен». «Она неплохая девчонка, хоть и с прибабахом, но ни капли меня не интересует. Можешь ей это передать, только как-нибудь помягче?» «Макс, пойдем». Лера потянула брата за руку. «Может, встретим там твою Галину? Она ведь тоже ходит на тот пляж». «Ты иди», — кисло сказал Максим. «Не жди меня. Я сначала пройдусь по городскому. Вдруг Галя сегодня где-то здесь загорает». Он отстал, а 10 минут спустя Лера заметила Светку. Щербакова загорала на большом цветастом полотенце, хотя уже была такой черной, что, казалось бы, стать еще темнее просто невозможно. «Ну и где вы пропадали?» — недовольно поинтересовалась Светка, тут же приподняв с носа солнечные очки. Лера присела сбоку на край ее полотенца. «Бестужев заставил нас прокатиться в гости к мадам Анаит», — призналась она. Светка оторопела. «К этой старой ведьме? Зачем?» Она сняла очки, и Лера увидела, что подруга сегодня очень ярко накрасилась. Видимо, для Максима. Жаль, что он не оценит. «Она сказала, что хочет что-то проверить, и заставила нас прикоснуться к такому красному круглому камню, похожему на сковородку». «И что дальше?» «Нас будто током ударило», — призналась Лера. «И больше ничего». «Психи они все-таки сдвинутые. Надо нам держаться от них подальше». «Полностью с тобой согласна». Солнце припекало все сильнее. Лера уже хотела раздеться, но тут Светка заявила, что ей срочно нужна новая фотография для аватарки в соцсетях. Сунула Лере свой телефон и попросила сделать несколько снимков. «Зря я, что ли, красилась сегодня все утро?» «Постой», — удивилась Лера. «Но мы же сделали столько снимков в санатории». «Они получились слишком темные и мрачные», — сказала Светка. «Зря мы пошли туда вечером. Надо было днем. Я даже не смогла выбрать ни одной фотографии». «Ты слишком привередлива». «Ну...» — Светка хихикнула. «Это у тебя уже есть парень и беспокоиться не о чем. А я еще в поиске. И хорошая аватарка тут главное. Так что закрой рот и давай работай». Лера хотела возразить, что аватарка в поисках парня — последнее дело. Но потом махнула рукой. Тем более, что просьба Светки ее нисколько не затруднила. «Вчера вечером я познакомилась кое с кем», — доверительно сообщила Щербакова, поворачиваясь к Лере то одним, то другим профилем. «Он просто потрясный! Приехал совсем недавно. Выглядит так, словно только что сошел с обложки спортивного журнала. Зовут Гришей. Видела бы ты его! Не знаю, что из этого выйдет, но хотелось бы, чтобы вышло». «Так это для него ты решила срочно сменить аватарку?» «А для кого же еще?» «Теперь понятно, почему ты так накрасилась», — заметила Лера, фотографируя подругу, расположившуюся у самой кромки воды. «Обычно мы в таком виде на пляж не ходим». «Для дела почему бы и не накраситься?» — дернула плечиком Светка. «Чем мы хуже этих фифочек из богатых районов?» Она вытянула длинные загорелые ноги и откинула голову назад, встряхнув косичками. Затем повернулась на бок, едва не скатившись в воду. Все это время Лера не переставала ее фотографировать. «Не помешаю!» — раздалось вдруг позади них. Обернувшись, девушки увидели Костю Комиссарова. В желтой майке, плотно облегающей мускулистый торс и черных спортивных шортах он выглядел очень привлекательно. Но Лера теперь хорошо знала, что от него можно ждать любых неприятностей, так что его красота ее нисколько не тронула. «Что тебе нужно?» Время для извинений еще не закончилось. Костя с виноватым видом присел рядом с ними на корточки. «Что?» — растерялась Лера. Она ожидала чего угодно, но только не этого. «Ты что, извиниться решил?» — удивилась Светка. «Да», — покаянно кивнул головой Костя. «Мы с Андреем натворили дел. И на заправке, и на той пляжной вечеринке. Знаю, что дураки, но иногда просто ничего не можем с собой поделать. Простите нас, мы больше так не будем. Серёгина тут нет, конечно, но он тоже сожалеет, честное слово». «У него брат в полиции работает. Да и папаша частенько туда наведывается, чтобы последние новости узнать», — прищурилась Светка. «Меня так и подмывает сходить туда и рассказать им про твоего приятеля. Отец у него строгий, мало не покажется». «Не надо», — попросил Костя. «Я сам с ним поговорил. На Андрея Витька Абрамов всегда плохо влиял. Но теперь все по-другому». «Хорошо, что наших парней сейчас рядом нет. А не то они тебе наваляли бы», — заявила Светка. «Действительно хорошо», — согласился Костя и смущенно улыбнулся. «Так что, мир?» Он протянул Лере загорелую руку. Девушка, подумав, протянула в ответ свою. «Мир», — кивнула она, — «но мы еще посмотрим на ваше дальнейшее поведение». «Мы справимся, честное слово. К тому же я помню, что ты мне недавно жизнь спасла». «А вы что тут фотографируете?» — спросил Комиссаров. «Мне аватарку давно пора поменять», — призналась Светка. «Вот мы и ищем ракурс посимпатичнее». «Фотографии девушек в морском прибое уже давно не в тренде», — сознанием дела заявил Костя. «Подобные аватарки есть у каждой второй девчонки, побывавшей на море. Зачем вам за кем-то повторять? Могли бы придумать что-нибудь поинтереснее». «Серьезно?» — иронически вздернула бровь Светка. «И что же ты можешь предложить поинтереснее?» Костя выпрямился и, прищурившись, огляделся по сторонам. «Кое-что могу», — с улыбкой произнес он. «Пойдемте со мной». «Куда это?» — тут же насторожилась Светка. «Опять что-то задумал?» «Клянусь, нет. Просто хочу показать вам одно отличное местечко». «Ну, смотри у меня». «Надеюсь, идти недалеко?» — спросила Лера. «Совсем близко», — заверил Костя. Светка быстро сунула ноги в шлепанцы, свернула полотенце и запихнула его в сумку. Следуя за Костей, девушки пересекли пляж, затем перебрались через невысокие скалы, заросли кустарников и вскоре оказались перед высоченным старинным маяком. «Вот», — тихо сказал Комиссаров, показав на некогда белоснежную башню. Лера восхищенно ахнула. Она никогда еще не оказывалась так близко от настоящего маяка. Он стоял на скалистом выступе недалеко от берега, и вокруг него мерно шумели волны, разбиваясь об огромные черные камни. Чтобы добраться до маяка, нужно было войти в воду, а может и проплыть какое-то расстояние. Башню покрывала паутина трещин, побелка местами давно отвалилась вместе с кусками кирпича. На самом верху маяк опоясывала узкая смотровая площадка, сваренная из железных прутьев. «Представляете, какой оттуда вид открывается?» — указал наверх Костя. «Весь Новый Ингершам как на ладони. Горы, лес, даже санаторий Аршаку не видно. А если смотреть на море, серебряная гладь до самого горизонта. При закате — невероятное зрелище». «А ты там будто уже был», — прищурилась Светка. «Конечно. А кто не был?» — рассмеялся Костя. «Местные все побывали. Это как пить дать. Дверь там всегда открыта». «Я никогда в жизни не была», — призналась Светка. «Значит, самое время это исправить», — сказал Костя и двинулся вперед, поманив девушек за собой. Лера и Светка переглянулись, но пошли за ним. «Раньше он стоял на берегу, на краю утеса», — говорил на ходу Костя. «Но со временем море поглотило часть берега, и маяк оказался в воде. Во время отлива здесь мелко можно пройти, но во время прилива только плыть». Перепрыгивая с камня на камень, они двинулись к маяку, возвышавшемуся перед ними словно волшебный замок из старой сказки. Костя легко скакал впереди, девушки за ним еле поспевали. Лера перешагивала с одного большого камня на другой по щиколотку в воде, Один раз у нее соскользнула нога, и она едва не плюхнулась в волны. К счастью, умудрилась сохранить равновесие. Вскоре Костя добрался до ветхой полуразвалившейся двери маяка и толкнул ее. Она с протяжным скрипом отворилась. «А это не запрещено?» — с опаской спросила Лера. «Кем? Он же ничей», — пояснил Костя. «А не опасно?» — поинтересовалась Светка. «Да эта крепость еще не одну сотню лет простоит». Они зашли внутрь. У самого входа блестели глубокие лужи морской воды. На полу темнел толстый слой песка вперемешку с обрывками водорослей, мелкими камешками и осколками ракушек. Вверх вела длинная винтовая лестница, прикрепленная к стене. Лучи солнца проникали в башню сквозь мутные стекла узких окон, напоминающих бойницы. Часть стекол отсутствовала, на подоконниках мирно ворковали голуби. «За мной!» — пригласил Костя. «Не отставайте!» Следом за парнем Лера и Светка направились вверх по лестнице, осторожно придерживаясь за ржавые перила. Чем выше они поднимались, тем сильнее у них захватывало дух. Наконец, компания преодолела последний виток и оказалась на верхнем этаже, где когда-то был установлен мощный прожектор. Сейчас механизм полностью отсутствовал, а его существование напоминало лишь ржавое крепление на полу. Через узкую дверцу они вышли из сумрачной башни на смотровую площадку маяка, сваренную из толстых прутьев, и в первую минуту зажмурились от яркого света. Закрыв глаза от солнца ладонью, Лера огляделась, и у нее аж дух захватило от такой красоты. С одной стороны раскинулось бескрайнее лазурное море с барашками волн. С другой был виден новый Ингершам с высоты птичьего полета. Далеко внизу волны бились об острые камни, вскипая белой пеной, а здесь, наверху, ветер яростно трепал волосы, и внутри у девушки все сжималось от ощущения счастья. Светка издала восторженный клич и тут же метнулась к перилам. «Фотографируемся!» — крикнула она и принялась позировать, вставая то так, то сяк. Невозможно было не согласиться, что фотографии и правда получаются намного интереснее, чем внизу. Ветер играл косичками Светки, а позади нее открывались такие виды, каких точно не было на аватарках ни у кого из ее знакомых. Костя подошел к ограждению и с наслаждением вдохнул морской воздух полной грудью. «Большая здесь высота?» — спросила у него Лера. «Около 30 метров». «Ого!» — присвистнула Светка. «Мне нравится приходить сюда», — громко сказал Комиссаров, стараясь перекричать шум ветра и шелест волн. «Отсюда видно абсолютно все. Вон заброшенная нефтяная вышка». Он указал рукой в сторону моря, и Лера действительно разглядела вдали старую вышку. «Там океанологический институт, совладельцем которого является мой отец», — продолжал Комиссаров. «А там порт и рыбоконсервный завод, тоже принадлежащий нам. А вон и Аршакуни». Он показал на большую гору, поросшую лесом. Лера увидела над деревьями крышу гигантского старинного здания, почерневшую от времени. «А есть в новом Ингершаме хоть что-то, что вам не принадлежит?» — спросила она. «Разумеется», — добродушно ответил Костя. «Слухи о том, что мы полностью владеем этим городом, сильно преувеличены». «Ну, половины-то точно!» — заявила Светка. «Хотела бы и я родиться в такой богатой семейке». Костя заметно помрачнел. «Мне действительно повезло», — согласился он. «Да, я родился в богатой семье, но моим предкам пришлось немало поработать, чтобы всего добиться. На Комиссаровых деньги с неба никогда не сыпались. Они их заработали сами. Нам все досталось от деда Вадима. Он умер еще до моего рождения. Говорят, крутой был старикан. Все окружающие его боялись. Но только такой и мог руководить заводом и несколькими небольшими фирмами в городе. Дед передал все моему отцу, и папа тоже немало сделал. А после него все достанется мне». «И что ты будешь делать со всем этим хозяйством?» — спросила Лера. «Понятия не имею», — признался Костя, глядя на море. «У меня душа совершенно не лежит к семейному бизнесу. Я не хочу руководить заводом рыбных консервов, а исследовательским институтом и подавно. Родители требуют, чтобы я шел учиться на какого-нибудь управленца, а я не хочу. Из-за этого мы вечно ругаемся». «А чем ты хотел бы заниматься?» — ехидно спросила Светка. «Целыми днями пьянствовать на вечеринках?» «Не знаю», — пожал плечами Костя. «Стараюсь пока об этом не задумываться. Еще слишком рано. Посмотрим, куда выведет кривая дорожка». Он вытянул перед собой руку с телефоном, чтобы сделать селфи, и встал рядом с Лерой. Она не ожидала, что он обнимет ее за плечи и прижмет к себе, но Костя сделал это вполне обыденно, без всяких тайных смыслов. Светка моментально прижалась к нему с другой стороны, и все трое широко улыбнулись. Костя сделал снимок на фоне раскинувшегося внизу города. Затем Лера снова взглянула на развалины санатория Аршакуни. Отсюда, да еще при ярком дневном свете, он вовсе не выглядел зловещим. У подножия горы были хорошо видны чугунные ворота, густо увитые плющом. На территории, до которой они так и не добрались, росли пальмы и сосны, и еще какие-то деревья, также обвитые лианами. Внезапно что-то встревожило птиц в парке. Целая стая ворон с громкими криками взлетела с деревьев. В этот миг Светка откинулась на перила, и железное крепление вдруг жалобно взвизгнуло под ее весом. Под смотровой площадкой обвалилась штукатурка, из стены вылетело несколько крупных кирпичей, один из решетчатых квадратов в полу площадки резко просел, а вся платформа слегка накренилась. Все это произошло в считанные доли секунды. Светка громко взвизгнула и отпрянула от решетки. Лера схватила ее за руку и дернула на себя. Решетчатый кусок ограждения отвалился и полетел вниз, кувыркаясь в воздухе. Вскоре он исчез в бушующих волнах. «Мама дорогая!» — потрясенно выдохнула Светка, крепко прижавшись к Лере. «Еще бы немного и...» «Вы целы?» — испуганно спросил Костя. «Такого здесь еще не случалось». «Все когда-то случается впервые», — слегка заикаясь, ответила Лера. «Но теперь нам и правда лучше уйти». «Верно», — мгновенно кивнула Светка. Лера чувствовала, как бешено колотится у нее сердце. «Я уже сфотографировала все, что хотела». Они осторожно, почти на цыпочках, пересекли накренившуюся смотровую площадку, вошли внутрь маяка и начали спускаться по винтовой лестнице. Через несколько минут все трое уже стояли на берегу. «А это и правда было круто», — сказала Светка, немного успокоившись. «Думаю, я на всю жизнь запомню этот поход». «Рад, что вам понравилось», — усмехнулся Костя. «Ну что, теперь ждем новую аватарку?» «Хочешь сказать, что ты подпишешься на меня в соцсетях?» — изумилась Светка. «После всего, что мы сегодня пережили, как я могу поступить иначе?» — насмешливо протянул Костя. Парень кивнул в сторону дикого пляжа, и все трое покинули островок. На ходу Светка бросила Лере многозначительный взгляд и смешно вытаращила глаза. Лера чуть пожала плечами и качнула головой. Парень оказался совсем не таким плохим, как они думали.